Я правда оказался там случайно, специально больше не пойду и других предостерегу». Хагрид просиял и с удовольствием рассказал про грека, что и привез на остров столь необычного питомца. Когда он расти стал, это ему страшно стало, что с силищей не справится. Объявление везде тогда висело, прикрыв глаза, вспоминал лесник. Тогда я и купил его, да, в лесу конуру ему построил по размеру, конечно, а потом вот Дамблдор попросил на время, я и отдал. Жалко, не погулять ему там, тесно, но проверяю я его регулярно, а то как же, все-таки животинка то живая, она внимание любит, наставлял полувеликан, провожая Поттера до парадных дверей замка. Майрон, распрощавшись с лесником, махнув тому свободной рукой, у Хагрида в хижине он обнаружил газету магического мира и взял на изучение. Ежедневный пророк оказался газетенкой примерской, хотя и находились статьи более-менее адекватного содержания, в которых не было ощущения политической подоплеки. Сплетни, слухи и домыслы соседствовали с кратким и топорным пиаром министерства, или наоборот его критикой. Как решил Майрон, кто больше заплатил, того и статья. Первую полосу того номера, который взял Гарри у Хагрида, украшала статья об ограблении банка Гринготтс, явно выставляющая гоблинов ненадежными и теряющими хватку, хотя и было написано, что представитель банка отказался от комментария. Пожав плечами, Поттер перевернул страницу и углубился в чтение остальных статей. Заинтересованный влиянием пророка, он несколько вечеров проторчал в библиотеке, совсем забыв изводить соседей по комнате. Но зато его старания и усидчивость были вознаграждены. Старые подшивки газет нашлись и были разобраны. С помощью несложного заклинания копирования он откладывал интересующие его статьи, ставя даты выхода газеты. Нашел он и срочный выпуск, посвященный ему и его родителям. Как обычно это бывает, дальше слов, дело не пошло. Просматривая газеты, Майрон выявил странную закономерность. Его упоминали в годовщину событий Хэллоуина каждый год. Магам просто не давали забыть о нем и о его подвиге. Становился понятен такой ажиотаж среди учеников школы и профессоров. Тонкая массовая обработка, и вот, на него смотрит как на светоч спасения. Макгловским поп-звездам такое только в мечтах видится. Продолжая разбор существующих печатных изданий, он наткнулся на несколько научных журналов, где к своему удовлетворению обнаружил, минимум раз в год, статьи профессоров Хогвартса. Самым знаменитым, что неудивительно, оказался «Ужас подземелий». Вестник Зельевара чуть ли не боготворил гениального и самого молодого мастера зелий Англии. В «Трансфигурации» сегодня были заметки профессора МакГонагалл и исследования директора Дамблдора по каким-то заумным превращениям и экспериментам с трансфигурируемыми объектами. Рок-звездами в своей специализации были профессора Стебель и Флитвик, последний, ко всему прочему, оказывается, был чемпионом магической дуэли Европы, несколько раз подряд. Прочитав это, неугомонный Поттер пошел к Флитвику с вопросами по дуэлингу. Вскоре возле маленького профессора стояла уже толпа, так что пришлось искать свободный класс и учить простейшие щитовые чары, противо. Слушать рассказ о правилах дуэли и особенности тех, в которых участвовал или наблюдал профессор Чар, оказалось занимательно. Трудно было избавиться от надзора факультета. И если однокурсники зашивались с заданиями, то старшекурсники, более спокойные в плане уроков, просто так не отпускали вечером из башни. Приходилось исхитриться, чтобы улизнуть из-под надзора старост. Исследования Хогвартса продолжались. Так Майрон пользовался закрытыми и нерабочими классами. Как он заметил, маги пользовались уже придуманными чарами и заклинаниями. Если исследования и делались, то это было вне уровня досягаемости школьника. В Хогвартсе, пусть и разносторонне, но изучали созданные и используемые повсеместно чары. Поттер же экспериментировал с заклинаниями на темном наречии. Самыми эффективными были именно ритуалы, подкрепленные речью, наподобие именно речения его палочки. Но и здесь была куча нюансов. Например, у него просто может не быть времени для написания нужных символов, а все приготовления требуют затрат силы и энергии. Майрон подозревал, что в создании артефактов, при учете использования наречия, ему не будет равных. Чего стоили накопители магической энергии в виде бриллиантов? Ему требовалось место для работы, для небольших магических манипуляций. В идеале это должна быть целая рабочая рунная панель из цельного куска мрамора, сделанная артефактором для себя лично. Подобный рабочий стол окажется просто незаменим. Когда удавалось вырваться из-под опеки старших, Поттер запирался в одном из свободных классов, предварительно расчистив большую часть кабинета и закрыв партами и прочим хламом дверь. В эти мгновения он был похож на дирижера, который выписывал палочкой нужные символы. Вязи темного наречия полыхали в воздухе, сплетаясь с заклинаниями, переливаясь и мерцая. С каждым разом контролировать длинное заклятие становилось все легче. Если вязь была конфликтной или требовала доработки, Поттера со всей силы откидывало в стену выбросом. После кучи ушибов и одного обморока пришлось учить амортизационные чары и накладывать их на стены. К намеченному празднику Хэллоуина у него наметился прогресс, и до стенки Гарри летал все меньше и меньше. На что-то действительно крупное его сил не хватало. В идеале, нужно было держать в голове полный узор, который нужен для ритуала, а это четко выверенный круг, с вписанными в него знаками. В тетради он создал нужный рисунок ритуала, направленный на снятие блоков, которые ощутимо мешали и раздражали. Пока они на нем, невозможно использовать многие способности. Еще оставалось детское тело, не способное всю его мощь пропустить через себя. Но после того, как он избавится от блоков, Гарри был уверен, тело начнет подстраиваться под его силу и, следовательно, расти быстрее. После памятного похода пятничным вечером, Майрон с содроганием думал о том, что ему предстоит пережить все выкрутасы взрослеющего тела. Стараясь не думать об этом, Поттер переключился на ежедневные тренировки. Простая зарядка, душ и побудка соседей. Все это прекрасно вписывалось в план своего от них отселения. Обработка факультета протекала вяло, только первокурсники полностью попали под его влияние, а вот старшие курсы львов продолжали собачиться со змеями. Гарри к ним не лез. На следующий год большинства уже не будет в школе, и они не будут провоцировать остальных. В целом, для дальнейшего укрепления своего влияния Поттеру не хватало веса. Вопрос был несрочным, но одним из первоочередных в его списке. Приближался День Всех Святых. Майрон с удивлением наблюдал, как Хогвартс украшают к этому празднику. Еще больше удивляло то, что все слизеринцы ходили мрачные. Брезгливое выражение на лице драка мелькало все чаще, и Поттер решил узнать, в чем причина такого недовольства. Не может же это быть, как говорят старшекурсники Гриффиндора, из-за дня падения Темного Лорда. Но поймать Малфоя никак не удавалось, да еще Гермиона увязалась следом в библиотеку. Хотя тут Поттер был неправ, Гринджер регулярно туда наведывалась и одна. Надо отметить, общество девочек благотворно на нее повлияло. Уроки стали спокойны и для студентов, и для преподавателей. Теперь гриффиндорская отличница не подпрыгивала на своем месте от желания первой ответить и обратить на себя внимание. Волосы, заплетенные во французскую косу, и окружение однокурсников нисколько не повлияли на любознательность девочки и ее успеваемость. Благо ее внимание пока было сосредоточено на уроках и книгах, а не на действиях Поттера. Майрон слушал рассуждения однокурсницы по поводу трансфигурации, вполне здравые, по его мнению, когда в библиотеке и был обнаружен Малфой с Снэптом и Забини. Поттер не мог упустить шансы, прервав Гермиону, поспешил к парням, чувствуя, что девочка топает за ним к столу слизеринцев. «Приветствую», Поттер отодвинул свободный стул и, сгрузив сумку вниз, сел за стол. «Вы не расскажете, чем так недовольны в преддверии праздника, или я чего-то не знаю?» Гермиона, оставив свою сумку, отошла от стола, занятого парнями, к книжным полкам поблизости, но оставалась неподалеку. Нот уткнулся в книгу, этот парень больше молчал, зато, как заметил Майрон, много наблюдал и на многое обращал внимание. Блейз, оставив раскрытой книгу, переглянулся с Драко, словно советуясь, стоит ли посвящать Поттера. Что-то для себя решив, слизеринцы повернулись к сидевшему напротив Гарри. «Да, Поттер, ты как живший с Макглами, не знаешь довольно многого», протянул Блейз Забини. Итальянец в задумчивости постучал себя пальцем по губе. Парень просто блистал на зельях, да и в остальных предметах был хорош. «Что ты знаешь о предстоящем празднике? И вообще о праздниках и традициях магов?» — задал он наконец вопрос Поттеру. Майрон задумался, и правда, что он знает о таком аспекте жизни магов. Сказки и легенды у них отличались, да и Поттер все больше убеждался, что мир Макглов и мир волшебников совершенно разные, не только в переносном значении, а в самом прямом. «Если честно, я еще не занимался этим вопросом, сам понимаешь, мне нужно и так многое наверстать», — он осмотрел парней и скосил взгляд на прислушавшуюся Гермиону. «Не будете так добры просветить меня, иначе я ничего не смогу изменить». «Ну», — Малфой с раздражением отбросил перо и уставился на Поттера. Да все в этом дурацком магловском празднике. Хэллоуин, день всех святых, дурацкая тыква везде, явно кого-то передразнивая скривился блондин. В культуре магов нет этого праздника. Заполонившие наш мир полукровки не понимают важности традиций и наводняют дурацкими магловскими обычаями нашу культуру. Я жду не дождусь, чтоб свалить на ёльские каникулы домой и не видеть того, что будет твориться в школе в это время, посетовал Малфой и кивнул Блейзу, который, было видно, с ним полностью согласен. Это верно, Поттер, в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Самайн, праздник условного начала года, а также праздник почитания мертвых. Глаза Майрона заблестели предвкушением, что-то такое и уловил в его взгляде Драко и потому, перебив Блейза, усмехнулся. Все верно, Поттер, это самое время для проведения ритуалов, почитания и благословения. Ушедшие предки магов даруют свою силу поколениям, если соблюдать все правила и традиции, не только на Самайн, но и на Йоллилиту. Вообще дни перехода очень сильные в магическом плане. Но ведь это все пережитки прошлого. Гермиона, сжимая в руках отобранную книгу, не выдержала и подошла к столу. Я читала про эти праздники, мне кажется, все это предрассудки, не имеющие под собой. Драко сжал кулаки, но тот оторвался от чтения книги, а Блейз прищурился, смотря на девочку. Ты так говоришь от того, что не понимаешь всей сути, что вообще может знать грязнокровка, вспылил Малфой. Гермиона вспыхнула, в глазах блеснули слезы. Девочка, развернувшись на каблуках, схватив свою сумку, и бросилась прочь из библиотеки, с громким стуком швырнув книгу на стол слизеринцев. Парни, включая Поттера, наблюдали за тем, как Гринджер скрывается за стеллажами с книгами. «Что, не побежишь за своей подружкой?» — хмыкнул Нотт и перевернул страницу, вновь погрузился в чтение фолианта. «Не сейчас», — отмахнулся Майрон и посмотрел на Драко, что откинулся на спинку стула, демонстративно сложив руки на груди, показывая всем своим видом, что не намерен извиняться за сказанные слова. Но Поттер и не требовал извинений, чем вновь удивил слизеринцев. «И что это такое было?» «Только что», — уточнил он, подпирая щеку рукой, смотря на парней. «Только давайте по порядку. Итак, грязнокровка». Очки Поттера сверкнули не хуже дамблдоровских. Те самые, которые не желают узнавать и принимать традиции магического мира, привнося и загрязняя его магловскими, Блейз неопределенно махнул рукой и покосился на хмыкнувшего и отвернувшегося в сторону стеллажей Малфоя. Поттер вздохнул и с укором посмотрел на блондина. «Обзывая их, ничего не исправишь, Драко», — проговорил он тихо. От звука своего имени Малфой вздрогнул и соизволил повернуться, послушать, что говорит Майрон. «В списках предметов я видел такой предмет, как магловедение. Это несомненно хорошо». Но вот где предмет по истории и традиции магического мира, история магии, не смешите меня, это не серьезно, да, там бывают ценные зерна, но в основном это какая-то пропаганда и антипропаганда гоблинов одновременно. Полукровок и маглорожденных не просвещают о том, куда они попали. Вот смотрите, эта палочка, вот так взмахните ею, у вас взлетит перышко. Саурон серьезно задумался над ситуацией, словно дали обезьяне автомат. Пробормотал он, не замечая непонимающих взглядов со стороны детей чистокровных волшебников. Вся надежда на отношения на факультете. Не видел слизеринцев, которые конфликтуют с Хаффлпаффом или Когтевраном. Скорее всего, там больше чистокровных с авторитетом, возможно старосты, которые и вводят новичков в курс дела. Или у них есть книги, вот у Когтеврана вся гостиная заставлена личной библиотекой факультета. Поттер снял очки и потер глаза. Дурацкие окуляры раздражали его все больше, а глаза уставали при долгом чтении. «Я не видел тут книг или отделений по такой тематике», — наконец проговорил он, надевая очки обратно. «А их и нет», — проговорил Нотт, не отрываясь от книги. «Как и нет такого предмета, ты все верно сказал, Поттер». Драко насупился и опустил руки на столешницу. «Странное дело, в таком случае, но я все равно извиняться не собираюсь», — слизеринец упрямо поджал губы. «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», — философски заметил Поттер и улыбнулся, ловя вопросительные взгляды. «Народная мудрость. Итак, вы мне расскажете про ближайшие праздники и что следует делать?» «Ну», — Блейз почесал затылок и потянулся, — «по традиции на Самайн разводят костры, делают жертвенные подношения огню в виде злаков, цветов и плодов, проводят ритуалы, сопровождаемые словами. Интересно и смотреть со стороны, и участвовать. От благословения и одобрения предков, Воздух просто искрит от магии. Маглорожденные, как и многие полукровки, просто не участвовали в этом, ведь в Хогвартсе такого не проводят и не приобщают к традициям, вот и считают пережитками прошлого. Хотя все эти ритуалы работают, и они важная часть волшебного мира. Более подробно нужно читать в книгах, я попробую дома найти нужную, возможно удастся привести или скопировать. Драко покосился на Поттера, но это только после йольских каникул, рождественских по-магдловски. Майрон кивнул Малфою. «Буду благодарен», посчитав, что разговор окончен, он поднялся, забрасывая лямку сумки себе на плечо. «Кстати, насчет Гермионы ты не прав. По моим ощущениям, она необычная маглорожденная. Не знаю, как это объяснить, но она отличается своей аурой. От того же Джастина или старшекурсницы из Коктеврона, рассуждение Майрона», прервал стук захлопнувшейся книги, в руках Нокта. «Ты хочешь сказать», мальчик понизил голос до шепота, «что Гриинджер возможно обретенная». Глаза его заблестели так, как никогда раньше. Майрон удивился такой перемене, но Теодор не дал ему ничего спросить. Он, подхватив свою сумку, поднялся. «Это нужно проверить. Мне нужно написать письмо отцу», заявив это, он быстрым шагом, со всем достоинством, направился прочь из библиотеки. «Обретенная», проводив его взглядом, спросил Поттеру оставшихся за Бенедрака. Последний казался ошеломленным, а Блейс, отмерев, первым ответил. «Сильные волшебники, по уровню магии не уступающие чистокровным, которые могут основать свой род или обновить кровь другого рода. Дети от такого брака, с них и их потомков снимаются родовые проклятия». «О, вот оно что», Майрон усмехнулся. «Есть способ проверить это», Драко и Блейс синхронно кивнули, пребывая все еще в шоке от полученной информации. «Сможете сделать?» На этот раз парни синхронно покачали головами. «Ясно, все с вами, опять какой-то ритуал на день равноденствия или тому подобного. Я пошел к своим, найду Гермиону и поговорю с ней, а с вас книги, как вы мне и обещали». Поттер вышел из библиотеки, отчего-то у него была уверенность, что книги у него будут точно. Если не от Драко с Блейзом, так точно от заинтересованного, в просвещении предполагаемой обретенной, Нокта. Гермиона обиделась на Поттера и демонстративно с ним не разговаривала. Майрон на это поведение смотрел скептически, но настаивать не стал. Он еще подумает, что сказать ей. В день праздника всех святых слизеринцы выглядели особенно недовольными. Кто-то из старшекурсников демонстративно навел на себя чары головного пузыря, ведь у большого зала весь день пахло тыквой. На праздничном пиру все было заставлено блюдами с этим овощем. Майрон посмотрел на девочку напротив, та делала вид, что не замечает взглядов однокурсника и болтала с соседками. Покачав головой, Поттер принялся за ужин. Еще с утра он заметил на себе странные взгляды учеников школы и не сразу понял, в чем дело, а когда до него дошло, чуть было не хлопнул себя по лбу ладонью. Остаток дня Майрон был молчалив и невесел, но на пир ужин в честь праздника и победы его над темным лордом пошел. Когда на столах появился десерт, тыквенные тарталетки, сладкая печеная тыква, пирог с яблоком, морковкой и тыквой, шоколадные пирожные в виде тыквы и летучих мышей. Когда в предвкушении дети, не щадя своих зубов, набросились на сласти, двери большого зала распахнулись. Поттер оценил силу удара сырой магии и оглянулся на бегущего между столов профессора Квирелла. Ни один Гарри смотрел вслед профессору, который на середине большого зала, запыхаясь и хватаясь за бок, начал кричать про тролля. «Тролль, троллы в подземелье, я спешил вам сообщить». Сделав пару шагов к возвышению, где был расположен стол преподавателей, профессор Зати, который по идее этого самого тролля при встрече должен был обезвредить, бесформенной кучей упал в обморок. Майрон хмыкнул и потянулся к шоколадной мышке, откусывая ее левое крыло и стал жевать, пока вокруг поднимался шум и гвалт, опрокидывались кубки и тарелки. Нестройный поток учеников рванулся из большого зала, то ли искать и смотреть настоящего живого тролля, то ли прятаться по гостиным. «Тихо!» — разнесся, наконец, усиленный магией голос директора. «Старосты, отведите свои факультеты в гостиные, праздничный пир продолжится там. Преподаватели отправятся со мной в подземелье. Профессор Снейп, отведите свой факультет, с вами пойдет профессор Флитвик». Конечно, логичнее и безопаснее было бы закрыть двери большого зала и продолжить праздник, как это сделал Майрон, преспокойно допивая свой чай, пока факультеты толкались у дверей. Именно потому, что задержался, он и смог заметить, как близнецы Уизли склонились над развернутым пергаментом и что-то сосредоточенно высматривают на нем. Мотнув головой, Поттер поднялся и направился к выходу. Рон шумно рассуждал с парнями о том, как тролль оказался в подземельях, Гермиона сосредоточенно шла за старостой, бросая недовольные взгляды на Рыжика, который, как всегда, почти орал, перекрикивая шум толпы. Майрон недовольно поморщился, когда какой-то старшекурсник из Хаффлпаффа оттеснил его в сторону когтевранцев. В толпе кто-то отдавил ему ноги, и поток неконтролируемых школьников понес тело ребенка не в тот коридор, который был ему нужен. Вырвался он из синей волны воронов в совершенно другом конце замка. До гостиной нужно было идти по переходам. Припомнив, что где-то был проход сразу на несколько этажей выше, Поттер направился к тайному ходу, все еще надеясь нагнать группу гриффиндорцев. В нос ударил неприятный запах, заставляющий скривиться и дышать пореже. Майрон остановился, раздумывая, куда ему деться и как обойти тварь, которую ищут учителя в подземельях, а она спокойно шатается уже по этажам. Но додумать и уйти он не успел, за углом раздался грохот, хриплый испуганный вскрик и дикий рев нападающего тролля. Близнецы Фред и Джордж Уизли дураками не были, но имели развитый гриффиндорский комплекс. В каждой дырке затычка, а если этой дырки нет, ее непременно нужно создать. Тем парни и занимались, проделывая бесконечное число своих шалостей. А после загорелись идеей создавать приколы, чтоб подшучивать могли уже другие, даже после того, как парочка Уизли окончит школу. Настоящим подарком стала карта, которую они выкрали из кабинета Филча. Она была активной, когда близнецы получили ее впервые, но разобраться, как она работает, не составило особого труда. А вот то, чтоб ее не увидели и не отобрали, другое дело. Но и с этим Уизли прекрасно справлялись. Фреду хватило только одного взгляда на своего брата, и они оба, не вставая со своих мест, полезли под стол к сумке. Карта была мгновенно изъята на свет. В такой панике на них не обращали ни малейшего внимания. Мгновение, карта активирована и тщательно изучена. Вот только в подземельях тролля не оказалось. Озадаченно переглянувшись, близнецы начали листать карту дальше, палочкой наводя на одну из закладок с указанием этажа. Тролль нашелся на дальнем переходе с первого на второй этаж. Недолго думая, как и всегда, Фред с Джорджем поднялись и направились на второй этаж. Уж очень было интересно взглянуть на тролля. Их вылазки в запретный лес были редкими, а большинство так совсем не удавались. У Хагрида словно было какое-то чутье, или скорее всего оповещающие чары по периметру у замка, настроенные на хижину лесника или завхоза. А тут, такой шанс сам идет в руки. Неуемное любопытство, азарт и жажда приключений сделали свое дело. Джордж убрал карту в карман мантии и выскользнул следом за братом из потайного хода. Фред вдруг толкнул его обратно, сам залетел внутрь, закрывая портрет и прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Когда шаги стихли, он вновь открыл портрет и вышел, придерживая раму для брата. Снейп пронесся как угорелый. Неужели уже узнали, что тролль на этом этаже? Значит, облом. Хотя, погоди, ты не чувствуешь? Пошли. Подергав брата за рукав мантии, Джордж направился к переходу. Дойдя до него, оба парня встали как вкопанные. Точно за углом тролль ломился в дверь, кажется, это был один из женских туалетов. Вот это да, огромная глыба камней на ножках, восторженно прошептал Фред. Он наперся о рыцарские латы в нише, в которой они притаились, наблюдая за троллем. Повезет, если его при нас повяжут, все на факультете обзавидуются. Это точно. А не хочешь? Что там не хотел бы его брат Джордж, так и не договорил. Один неосторожный поворот и доспехи, на которых истончились поддерживающие чары, с грохотом падают на пол. Привлеченный шумом тролль мгновенно прекратил бить закрытую дверь и обернулся, принюхиваясь. Уэхэ, маленькая голова на непропорционально огромном бугристом теле, словно слепленном из множества камней и булыжников. Перед близнецами стоял настоящий горный тролль, самый опасный из видов троллей. Не такой огромный, какими горные тролли обычно бывают, но и он был опасен для взрослого мага, что уж говорить о детях. «Нет, не хочу», — осевшим голосом проговорил Фред и дернул брата за руку. «Бежим». Близнецы сорвались в направлении к спасительному проходу, туда огромная махина тролля вряд ли пролезет. Тролль же, поняв, что его добыча ускользает, сильнее сжал свою дубину и сделал шаг в сторону к близнецам, с каждым шагом все больше ускоряясь. В скорости он явно уступал верткой добыче. Поняв это, дикое существо взревело, швыряя дубину. Она чудом не задела близнецов, но, врезавшись в угол, обрушила его. Один из близнецов упал как подкошенный, получая тупым, но тяжелым осколком по плечу. Сжимавший его руку брат рухнул следом и замер, цепенея от ужаса. Зверюга, рыча и ликуя, приближалась. Приближалась для того, чтобы убить. Джордж с ужасом смотрел на громоздкую тушу. Сил хватило только на то, чтобы подтянуть отключившегося Фреда к себе. Сердце вот-вот остановится от страха, мысли о том, чтобы поднять палочку, даже не возникает. Только сильнее прижать к себе брата и, расширившимися от ужаса глазами, смотреть на оскал гнилых зубов твари. Внезапно по спине Джорджа прошел холодок. Волосы на затылке встали дыбом. И если он раньше был готов умереть от страха, то только сейчас понял, насколько он был неправ. Существо, что стояло за его спиной, было намного опаснее тролля. Черт, да он готов был сам прыгнуть в каменные объятия горной твари и утянуть с собой брата, лишь бы не встречаться с той сущностью, что стояла позади него. В ужасе он завыл, почти заскулил. Все инстинкты вопили о том, что он обречен, что если он сейчас же не исчезнет, даже смерть не покажется ему избавлением. Джордж не видел, как тролль остановился, замерев, глаза горного гиганта в ужасе расширились. Фред в руках брата заворочился, приходя в себя, и первое ощущение ему не понравилось. Он интуитивно прижался к брату и пальцами сжал его мантию. Он тут же понял, что случилось что-то ужасающее. Открыв глаза, рыжик посмотрел на того, кто был позади Джорджа. Гарри, сухие от страха губы еле разомкнулись, выдыхая имя первокурсника, которого он с трудом узнал. Джордж в страхе дернулся и отполз к стене вместе с братом. В ужасе близнецы смотрели на Поттера, который вовсе не был похож на того мальчика, которого они привыкли видеть в гостиной. Взлохмаченные больше обычного волосы, ровная спина, ученическая черная мантия словно растворяется в воздухе невнятным пятном, рука сжимает волшебную палочку, из которой струится пламя. Зеленые глаза сияют потусторонним огнем, настолько ярким, что при движении на несколько мгновений остается зеленый шлейф от глаз. Первогодка, не обращая внимания на близнецов, прошел дальше. Тролль с каждым шагом ребенка отступал, пятился обратно. Майрон поднял руку с палочкой, которая стала огненным хлыстом. Агми, божество, оружием которого был хлыст, способный менять движение планет. Сейчас палочка показывала себя во всей красе. Пошел прочь, холодный голос Поттера, разносится по проходу. Тролль недовольно рычит и отступает. Я сказал, пошел прочь. Саурон поднял руку, и огненный хлыст рассек воздух, оставляя рану на груди тролля, рассекая толстую каменную шкуру. Зверь взревел от ужаса и боли. Новый свист хлыста и очередной рев боли. Тролль развернулся и унесся к переходу, подальше от создания, что вселяло в него животный ужас. Инстинкты зверя вопили о том, что это существо не жертва, а охотник, от которого лучше спасаться, уносить свое тело как можно дальше. Майрон опустил руку и выдохнул. Взгляд его медленно скользнул к близнецам. Огненная струя втянулась в палочку, бледные пальцы разжались, но палочка не упала, а вернулась в кобуру на предплечье. Глаза затухали, стало видно, насколько бледный Гарри. «Вы в порядке?» – думал, не успею. Он хотел было сделать шаг к близнецам, но покачнувшись упал в обморок от магического истощения. Никогда еще Саурон так не переусердствовал и не истощал свой запас, в Хогвартсе это вообще казалось невозможным. Но он перестарался, выпуская темные эманации, влияя на сознание зверя, только на инстинкт, побуждая страх, опасность от более сильного противника. Братья нерешительно переглянулись в ужасе от произошедшего и от вида Поттера. Где-то на этаж ниже раздались крики преподавателей, на которых понесся обезумевший от страха Иран Тролль. Взрослые маги с ним справились, но тварь сопротивлялась так отчаянно, что даже им пришлось нелегко. Уизли, подхватив Поттера под руки, смогли донести его на несколько этажей выше, почти до самой башни Гриффиндора. Затащив бесчувственного первокурсника в пустой класс, братья устроили его на криво трансфигурированной кушетке. Фред, обеспокоенно проговорил Джордж, поглядывая на брата, который выворачивал свои карманы в поисках шоколада. Может, в больничное крыло? Ты сам видел, каким он был. Да и что мы скажем? Черт, если он не очнется, то придется. Джордж, он спас нас, я не знаю, как и что он сделал. Ты ощущал это? Скажи, это ведь не игра моей больной фантазии. Теперь становится ясно, почему он победил темного лорда. И он на Гриффиндоре. И он спас нас. И мы должны ему долг жизни на двоих, как минимум. Что нам делать? Дать мне шоколадку и помочь дойти до спальни. Спать хочу и жрать. Черт вас понес смотреть тролля, придурки. Майрон лежал с закрытыми глазами и слушал, к чему приходит в своих выводах близнецы. Звук чужого голоса врывался в раскалывающуюся от боли голову. Первокурсник сел, покачнувшись. Чьи-то руки придержали его, не давая завалиться на бок. Братья притихли, шоколад был наконец найден, и Поттер с облегчением съел всю плитку. Смотря на Гарри Поттера, близнецы Уизли испытывали странное чувство, словно внутри них тлели угли костра, который вот-вот должен был угаснуть. А Поттер, ловко растормошив их, вызвал слабый, но все-таки огонек. Огонь был тусклым, но складывалось впечатление, что он может стать настоящим лесным пожаром. Вот только сами рыжики это сделать не смогут. Ощущение силы, исходящее всего несколько минут назад от Поттера, давало уверенность, что быть с ним рядом правильно. Фред и Джордж, как в трансе, помогли Гарри добраться до башни факультета, где продолжался пир. Вяло отвечая на вопросы, они протиснулись в спальни первокурсников, где изгрузили Поттера на кровать. Тот открыл тумбочку у кровати и нашел нужный флакон с обезболивающим. Гул в голове был просто невыносим. Руки подрагивали, Саурон ругал себя за то, что влез в эту переделку. Ну угробит зверюга близнецов, ну его какое дело, сами виноваты. Он и правда собирался зайти в тайный проход, пока перед взором не появилось затухающее под дождем пламя. Иметь в должниках покровителя огненной стихии, к которой он сам предрасположен, отчего бы и нет. Огню нужны те Уизли, быть может, для жертвы или как проводники. Думать об этом он не стал и направился к троллю. Только сейчас он оценивал последствия своей выходки. Болело все, руки ломило в запястьях и пальцы слушались как отмороженные. Он сел в кровати, сбрасывая ботинки и расстегивая мантию. Близнецы вяло мялись рядом, прогнать их или даже просто говорить, сил не было. Кое-как поднявшись, Поттер пошатнулся, но был пойман крепкими руками одного из братьев. Другой в это время, подойдя к Поттеру, развязал его галстук. Тот, что придерживал ослабевшего Гарри на ногах, подтолкнул его к кровати. «Мы потом поговорим». «Хорошо», братья старались заглянуть в глаза Поттера. Тот смог только устало кивнуть, прежде чем полностью отключиться. Близнецы под удивленные взгляды первогодок, которые пришли в свою спальню, вышли, а Поттер, завернувшись в одеяло, спал, не догадываясь о том, что у него появились первые вассалы. Примечание к части. Вечной памяти Алану Рикману. Всегда. Люмос. Глава 8. Я овладел их вниманием, а ты иди и завоюй их сердца. История рыцаря. Майрон проснулся раньше соседей. Голова казалась пустой и непривычно легкой. Идеальный момент для медитации и короткой оценки своего состояния. Гарри необходимо было понять, какие появились последствия вчерашнего вечера. Поттер закрыл глаза, представляя, как вокруг образовывается зеркальная гладь его ментальной защиты. Внимательный взгляд в поисках повреждений, дыр, расслойки, расщеплений, но ничего подобного не было. Часть подселенца, что была в нем, пульсировала в стороне. Темное ядро сейчас было окружено клубком из серебряных шипов. Рассматривая эту защиту своего сознания, Гарри хмыкнул. Видимо, вчерашний прорыв силы напугал этот кусочек чужой души, и теперь контролировать и, следовательно, изъять его будет легче. Майрон опустил внутренний взгляд на руки. Браслеты блоков на запястьях истончились, но стали острее, и казалось, что стоит ему заняться чем-то серьезным. Они будут впиваться в руки сильнее. Бесит. Поттер глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз перед тем, как встать и потянуться. Уснул он в форме, не переодеваясь в пижаму, да и не до того ему было вчера вечером. Майрон снял вещи и сбросил их на сундук у кровати. Потянувшись, парень начал разминаться. Как только тело начало ощущаться, Гарри направился в ванную, слыша, как просыпаются однокурсники. Поттер включил воду в душевой кабинке за матовым стеклом. Таких в их комнате стояло две, раковин тоже две, отдельно дверь в санузел. Общежитие хоть и было общежитием, но организовано все было довольно грамотно. Майрон закрыл глаза и подставил лицо под еле теплые струи воды. Он знал, что у него не получится повторить вчерашнее, да он собственно и не понимал, что конкретно было с ним вчера. Вспомнился разговор со слизеринцами в библиотеке. Огни Самайна, костры, которые следует зажигать, жертва духу огня. Поттер выключил воду и, выйдя из душа, начал вытираться полотенцем. Дух огня, его воплощение, вчера обратился к нему слабым сигналом, который не все поймут. Многие даже не обратят внимания, но не Майрон. Слишком настороженным он был, прислушиваясь к магии этого мира. Интуитивно он чувствовал, что стихии играют очень важную роль, но почему-то их не используют. После времен основателей маги словно забыли о них. Почему? Его вопросы были безответны. Тогда, когда он почти зашел в секретный переход на этаж выше, его остановила картинка перед глазами. Воплощение огня, его стихии, знала, что он поймет и вмешается в ситуацию с Уизли. К этой парочке нужно присмотреться и понаблюдать. По возможности разобраться, что с их магическими каналами, насколько они перспективны, если в их судьбу вмешались, и будут ли полезны ему. Откровенно говоря, Майрон сомневался в этом. Уж очень они были безалаберными, неуправляемыми. Они были везде и нигде одновременно. Как пожар, бушующее пламя, но сейчас их уровень, скорее равен тлению углей. Надев белье и очки, Майрон пригладил влажные волосы назад ладонью, пара прядок челки тут же выбились и накрыли лоб. Отчаянно зевая, в ванную потянулись однокурсники, совершенно сонные по сравнению с Гарри. Спускаясь вниз, быстрее всех справившимся с умыванием и сборами Невиллом, Майрон заметил близнецов, непривычно тихих и бледных. Оба, словно почувствовав, что он сейчас появится, выпрямились в креслах и посмотрели в дверной проем, что вел к лестницам. Поттер оглядел парней, уловив заинтересованность в его взгляде. Близнецы поднялись и пошли следом в большой зал на завтрак. Пожелав им доброго утра, Поттер переключился на Невилла, который просил будить его для совместной зарядки. «Это дело твое, Нев, но может, стоит по будильнику вставать? Простые движения с утра мне помогают быстрее проснуться». Поттеру совершенно не хотелось работать будильником, но приучить Лангбаттома к физкультуре стоило. Тот был еще ребенком, ширококосным, но если будет тренироваться, это сделает его сбитым и мощным. Кивнув своим соображением, Поттер сел на свое место за столом Гриффиндора. Наливая чай, он наблюдал, как близнецы мнутся рядышком. Затем обходят стол и пересаживаются через одно место с правой стороны от того, где обычно сидит Гермиона. Майрон одобрительно кивнул им, парни выдохнули, переключаясь на разговор со своим другом Лиджарданом, который сел рядом. Пришедшая с другими девочками Гермиона, с удивлением посмотрела на близнецов и завтракающего со спокойным видом Поттера. Хмыкнув, Гриффиндор села за стол, придерживая юбку. Майрон бросил на девочку быстрый взгляд, делая вид, что полностью поглощен своим завтраком. «Еще одна моя головная боль. Сколько ей потребуется времени, чтобы она приперла меня к стенке с вопросами? Хаем, чем бы отвлечь ее от себя?» Гарри прожевал омлет и сам первым обратился к девочке. «Гермиона, ты уже начала готовиться к контрольным, перед зимними каникулами. Кстати, остаешься в Хогвартсе или домой?» Девочка разрезала пухлый блинчик, предварительно полив его вареньем. «Да, к контрольным я уже почти готова, осталось только повторить. Хорошо, что время еще есть, но уверена, профессора не дадут расслабиться до самых каникул. И да, я соскучилась по родителям, хочу на Рождество домой поехать. А что?» С последней фразой она подняла взгляд и посмотрела в глаза Поттера. «Просто интересно, кто еще кроме меня остается тут?» Гарри пожал плечами. «КХМ, скорее всего мы все останемся на эти каникулы в замке», — один из близнецов прислушивался к разговору. «Джордж, кажется, передал Гермионе сахарницу и покосился на Гарри. Нужно как-то различать их», — решил для себя Майрон и повернулся к говорившему, принимая начало диалога. «Часто остаетесь в замке?» «Бывает. На этот раз все от того, что родители с сестрой едут к старшему брату в Румынию, проведать его. Чарли работает в заповеднике драконов, уже несколько лет как. Практически сразу как закончил Хогвартс, смог устроиться туда». Рыжик неопределенно покачал головой и усмехнулся, голубые глаза задорно сверкнули. «Неплохая компания получится на каникулах. Только башню не разрушьте к нашему приезду». Гермиона хоть и сказала все серьезным тоном, улыбки сдержать не смогла. «Ну что ты, Герми, разве что только часть, шутка. Мы можем быть тихими, когда и если захотим, и исполнительными», — второй рыжик подключился к разговору. «Да и оценки у нас приемлемые, и вообще мы парни компанейские». Майрон хмыкнул в свою чашку, слушая, как близнецы банально окучивают его. «Точно в них какая-то торговая жилка есть. Так рекламировать товар, себя, это нужно не только наглость иметь. Посмотрим», — уклончиво проговорил он, — «а потом решим, что делать на каникулах. Я очень надеюсь на снег, должно быть очень красиво». Пришедшие на завтрак остальные первокурсники с радостью подхватили обсуждение предстоящих каникул и своих планов на них. Майрон то и дело ловил на себе взгляды близнецов, но больше повода для разговора не давал, как и не вмешивался в их диалоги. Их время еще придет, и почему бы не на каникулах. Времени будет больше, а народу в замке меньше. С Грингер, с которой следовало поговорить после сцены в библиотеке, удалось пересечься ближе к вечеру. Девочка продолжала делать вид, что в обиде на Поттера и неизвестно, сколько бы она его еще игнорировала. «Гермиона, подожди!» Гарри остановил девочку, перехватив ее за рукав мантии, и пошел в сторону кресла, в затемненном углу. Усадив в него Грингер, Майрон сел на стул рядом. «Вот скажи, в чем я виноват? Я же наоборот хочу докопаться до истины и помочь тебе, себе и всем остальным в такой же ситуации». Поттер подпер голову рукой. «Гарри, они просто ненавидят меня. За то, что я родилась в семье не волшебников, а обычных людей», глаза Гермионы опять стали влажными, но разреветься Поттер ей не дал. Майрон подался вперед и чуть склонился к девочке. «Они тебе это говорили?» Проникновенным голосом спросил он, мягко смотря на Грингер. Та, в замешательстве, отстранилась от Поттера, вжимаясь в спинку кресла. «Они назвали меня грязнокровкой», неуверенно проговорила она, а потом более резко добавила. «Это отвратительно и звучит очень обидно. И мне старшекурсники сказали, что так чистокровные слизеринцы называют маглорожденных и некоторых полукровок. Это Анжелина и Алисия тебе такое сказали?» Майрон прищурил свои зеленые глаза, но девочек его гнев миновал, когда Гермиона покачала головой. «Нет, выпускные курсы и староста», — проговорила она, отведя взгляд. «Все ясно. Миона, можно так тебя называть?» Девочка смущенно кивнула. «Отлично. Так вот, нашла у кого спросить. У тех, кто враждует со слизеринцами с первых курсов. А вот я, как только ты ушла, спросил у них напрямую. Какой смысл они вкладывают в это слово, а не те, кто это слово слышал или что там домыслил?» Девочка поджала губы и выжидательно посмотрела на него. «Слизеринцы не от того злятся и недолюбливают тебя и других маглорожденных, да чего говорить и многих полукровок тоже», Гарри говорил тихо, чтоб слышала его только девочка, из-за этого ей пришлось немного потянуться к нему. «Все из-за непонимания истории и традиций в целом. Ты же получила отлично по астрономии, неужели ты ничего не заметила?» Он посмотрел на девочку перед собой, та, видимо, собиралась что-то ответить, но слова так и не сорвались с ее губ. Рот Гермионы закрылся, и она нахмурилась, думая над словами Поттера. «Ох, Гарри!» Она не сдержала своего восклицания, какая-то мысль совершенно внезапно посетила ее. «Ты думаешь, это и правда другой мир?» Майрон еще раз взглянул на магическую структуру девочки, припомнил ее успехи и, прикинув перспективы такого кадра, кивнул. «Не зря говорят магический мир. Это и правда совершенно иной мир, Миона. Даже я еще не осознал весь масштаб возможностей и проблем. Ты уже узнавала, почему в Хогвартсе не работают электроприборы?» Девочка кивнула. «И что тебе отвечают?» — поинтересовался Гарри. «Из-за магического поля они не работают», — неуверенно проговорила девочка и начала пальцами теребить кончик косы, перекинутой через плечо. «Верно, из-за магического поля». Поттер откинулся на спинку своего кресла и обвел взглядом гостиную факультета. «А теперь представь, чистокровные родились и воспитывались в этом мире, чтя его традиции, порядки и законы. Не знаю еще почему, но волшебников мало на целый магический мир. Это случилось или после какой-то войны до основателей, или в промежуток после. Тут я не берусь что-то доказывать или рассуждать, нужна информация, а ее нет. Но история магии», — возмутилась отличница. «Нам преподают историю, там должно быть то, о чем мы говорим». Девочка стала оглядываться вокруг, ища учебник. «Герми, история магии, которую нам преподают, это новейшая история. Ты же наверняка училась в обычной начальной школе и знаешь, что вначале рассматривают историю древнего мира. Египет, Греция, Русь и прочее. И только потом переходит к конкретным датам и числам, согласно учебному плану страны, в которой ее изучают. Но почему тогда тут такого нет?» Жадная до знаний Гермиона поняла, что ее лишают этих самых знаний. «Вот и я задаюсь этим вопросом. Магловедение есть, а введение в магический мир нет. Однако прежде чем ты побежишь к декану жаловаться, я прошу тебя, просто подумай и понаблюдай, отчего их нет, и почему с этим никто ничего не делает. А выход у нас есть всегда. Знаешь, как говорят, кто ищет, тот всегда найдет». Майрон постарался вложить в голос максимум убедительности, без особой надежды на то, что метод сработает. Он выпустил немного магии. Но это была не темная эманация, которой он напугал тролля, да и не восстановился он еще после вчерашнего. Ему просто нужно было, чтобы Гермиона сама подумала, увидела всю ситуацию и пришла к определенным выводам. На тот случай, если девочка будет задавать вопросы учителям, придется отказаться от вербовки перспективного кадра и отстранить ее от себя. Главное, не торопись, и хорошенько продумай все. Как насчет сейчас сосредоточиться на промежуточных контрольных, а после каникул приедешь и поговорим. Кстати, книги, которые помогут решить нашу с тобой проблему о недостатке информации, мне обещали после Рождества. Ладно, приободрившаяся Миона кивнула и собиралась было встать, но задержалась. Ты какой-то бледный, не заболел? Может, сходить к мадам Помфри в больничное крыло и попросить бодроперцовое? Майрон, потиравший как раз запястье, покачал головой. Я в норме, просто нужно выспаться. Ну как скажешь, ладно, я пошла спать. И, Гарри, спасибо. На вопросительный взгляд Гермиона улыбнулась. Что докопаться до истины пытаешься, и не даешь мне ставить ярлыки, я почти это сделала. Пожалуй, перед тем как навешивать свои, я и правда понаблюдаю. Поттер фыркнул, отводя взгляд к гобелену, замечая, что Фред и Джордж угощают гриффиндорцев принесенными из кухни сластями, в том числе и за тобой. Гринджер развернулась на каблуках, оставив ошарашенного Поттера сидеть в гостиной. Вот же ведьма. На следующих выходных в гостиной Гриффиндора был объявлен неофициальный траур. Команда по квиддичу проиграла в первом матче сезона. Обиднее львам было от того, что продули они слизеринцам. Вуд сидел мрачный и смурной, перед ним лежал пергамент с планами матча и схемами движений. Близнецы все старались отвлечь его. Вместе с приятелями они принесли сладкого с кухни и сейчас всем скопом заедали стресс. Именно тогда Майрон, которому надоело наблюдать всеобщее уныние, подошел к гобелену с изображенным на нем львом Гриффиндора. Поттера он с самого начала раздражал. Стоит войти, как его взгляд упирался в этого вышитого льва. Отрываясь от книги для отдыха глаз, он ловил себя на том, что рассматривает гобелен. Уже сейчас он знал каждую черточку на нем, каждый изгиб узора. «Гарри, что ты делаешь?» — воскликнула Лаванда Браун, что сидела ближе всех к гобелену. Этот вскрик мгновенно привлек внимание всех гриффиндорцев. Но Майрона уже было не остановить. Сжав полотно по краям, первокурсник с силой дернул его, отрывая от стены, поднимая тучу пыли и заставляя ближайших людей чихать и отходить подальше. Поттер. Перси Уизли взвился возмущенно и направился через комнату к Гарри, что сворачивал знамя факультета и рассматривал стену. О, что это? Наконец на стену, что была скрыта гобеленом, обратили внимание. Студенты начали подходить ближе, рассматривая красивую вязь. Стена, красиво украшенная узорами плюща, рисунками битв и развивающейся тонкой лентой флагом. Но самое главное, на камнях были выбиты слова: справедливость, слава, власть, ум, честь, отвага, храбрость, дружба, сила, заслуга, знание. Также присутствовали: тому, не, иметь, где, есть, там, это, от, какой-то ребус. Поттера быстро оттеснили от стены старшекурсники. Круто. Проигрыш был быстро забыт. Кто-то из старшекурсников нажал на слово «отвага», и на изображении ленты появилось слово «отвага». Места еще хватало, и парень коснулся слова «честь». Немного подумав, он улыбнулся и надавил на изображение «слава». Лента засветилась, но ничего не произошло, и слова начали исчезать. «Видимо, не угадал», — отозвалась Алисия. Старшекурсник попробовал еще, но на этот раз слова не появлялись. У каждого одна попытка. Майрон отошел к своему креслу, складывая гобелен. Вскоре он, как и остальные младшекурсники, наблюдал за тем, как парни и девушки гадают и складывают слоганы на стене. Но каждый раз они пропадали, не давая эффекта. От неудачи ажиотаж уменьшился, и многие отошли, не рискуя своей единственной попыткой, решив подумать. Майрон потер переносицу, торопиться он не спешил. Если попытка одна, то ею нужно грамотно воспользоваться. А куда повесим его? Вуд, уже переключившись с горького поражения, кивнул на снятый Поттером гобелен. Давайте над камином, там место есть, да и выглядеть будет красиво. Пожал плечами Перси, который уже потратил свою попытку и теперь занялся другим. Вскоре гобелен, очищенный от пыли и обновленный, висел над камином. С чего ты вообще взял, что там что-то есть? На стене Рон сел рядом с Поттером, Неподалеку пристроились остальные соседи из их комнаты. Хаем, сложно сказать, я всегда натыкался на него взглядом, и делая домашние задания тоже. Когда просто обводил комнату взглядом, что-то заставляло меня задержаться именно на гобелене. Вот и не выдержал. Парни задумались, и с удивлением рассказали, что они также всегда смотрели на гобелен, но не придавали этому значения. Это да, интересно, что будет, если мы отгадаем пароль или девиз, что там изображен. Как думаете, может откроется какая-то комната, вроде дуэльного зала? Я слышал, она где-то есть в башне, или еще что-то вроде этого. Там будет библиотека, вставила Гермиона, как в гостиной Коктеврона. Там же есть вариант прознания, я уверена. Вот смотрите, девочка подошла к стене и набрала надпись «Знание» — это сила. Но к ее огромному разочарованию слова через мгновение начали пропадать. Отличница прикусила губу и отошла, уступая место другому. К концу выходных ажиотаж вокруг стены с ребусом практически погас, но каждый вечер кто-то доподходил, используя свою попытку. Майрону стало ясно, почему завесили стену. Будет очень обидно, если попытка на следующий год не появится вновь. Плавно приближалось Рождество, замок постепенно стали украшать, а учителя старались почаще выходить в коридор и наводить чары обогрева перед своими кабинетами. Школьники передвигались по продуваемым коридорам замка в зимних мантиях, часто с накинутыми на голову капюшонами. Холодные остроконечные шляпы не спасали совершенно. Старшекурсникам было полегче, те сами разучивали согревающие чары и, конечно, накладывали их на малышню. Но как ни старались обитатели замка, в больничное крыло за бодроперцовым зельем тянулась нестройная вереница кашляющих и чихающих учеников. С ней обходил злой больше обычного, с кругами вокруг глаз, напоминая не летучую мышь из подземелий, а злую тощую панду. Конечно, ведь именно ему приходилось варить зелье на всю школу.